Глава сороковая. Всегда помни. В сентябре начались дожди. И хотя они совершенно естественная среда обитания для моей души, ей становится как-то совсем уж тоскливо. В день Икс я все-таки вижу их на причале в марине Коал-Харбор у нашей яхты. Кай, облаченный в полосатую футболку, белые шорты и темную бейсболку, опираясь на трость, перетаскивает продукты из внедорожника Дженны на борт нашей общей когда-то яхты. Дженна крутится рядом, выхватывая из его рук коробки и щебеча обеспокоенностью, наверное, по поводу его травмированной ноги. Издалека не расслышать. Смотреть на них больно, больнее, чем когда-либо, ведь теперь изменилось важное. Раньше он был моим, а теперь стал ее. Не сам ушел, я отпустила. Или толкнула. Наверное, даже больнее, чем читать злополучное сообщение, датированное 20 марта текущего года. Я стою у парапета набережной, возвышающейся на добрых 10 метров над пристанью, и наблюдаю за тем, как мое счастье вьет гнездо своего будущего не со мной. Герда все же оказалась на своем месте. Добро победило зло, воздав должное справедливости. Разглядывая линии судьбы на своих мокрых ладонях, я думаю о том, что перерыв на ланч давно подошел к концу, и мне пора возвращаться. Не хочу на работу. Не хочу. Но жизнь слишком редко бывает такой, как хочется. Поэтому нам остается лишь двигаться дальше. Что я и делаю. Шевелюсь. Шаг за шагом передвигаю ноги в сторону автобусной остановки. Прислушиваюсь к пакостной боли мозоля, натертого австралийской балеткой, и презрительно гоню мысль о сохранившемся в моей записной книжке номере телефона, обозначенного как Ансель. Этот парень – перевернутая страница. Часть жизни, которую никогда не забудешь, и всегда будешь мучиться от тянущего чувства неправильности, задолжав, однако, мужу благодарность за действительно редкий подарок. Ценный, как ни крути. Только ничего ты не понял, Кай. Вообще ничего. Хочется проорать на весь даунтаун. Не нужны мне такие подарки. Никакие не нужны. Я ничего не хочу. Я никого не хочу. Кроме тебя. Кроме тебя! Нет, кое-чего я все-таки хочу. Истошно так даже хочу, чтобы ты почувствовал меня. Оторвался от своей Герды и взглянул на набережную. И, отыскав среди десятков других мои глаза, послал бы все к черту и рванул ко мне, чтобы обнять. Если б ты только знал, как же сильно хочется тебя обнять, ощутить вокруг себя твои руки, обволакивающие тепло и покой твоей груди. Домой идти страшно. Какие только мысли не лезут в голову. И оставаться с ними в одиночестве жутко. В супермаркете сталкиваюсь с Лейфом. Интересно, с каких пор он стал делать покупки самостоятельно? Да еще и в Бёрнаби. Вики, как ты? Нормально, спасибо. Ты так быстро пробежала мимо. Выжимает улыбку. Куда-то торопишься? Да. Я смотрю то на свои носки, тонную тележку с пачкой макарон и пучком свежей мяты, потому что глаза этого человека вызывают во мне смесь боли и отвращения. Именно отвращение. Потому что его нежелание помочь после стольких лет дружбы, вернее того, что я считала дружбой, вдавливает меня в липкую безнадежность. Ты обещал позвонить, когда он объявится. Холодно предъявляю. Обещал. Кивает. Я их сегодня видела. Загружали яхту продуктами. Наверное, собрались на остров на все выходные. В общем, мы правильно. В летнем доме давно никого не было. Лейф снова кивает, и теперь его взор уже устремлен в пол. Стыдно, либо неловко. Но он находит силы посмотреть мне в глаза. «Вики, я помню, что обещал. Но все не так просто, пойми». В тоне его голоса так много искренних сожалений, что внезапно меня осеняет догадка. «Это он тебе запретил?» Лейф не отвечает, но все мои ответы в его глазах. А в моих — песок, мелкий, скрипучий. «Вики, Если тебе что-нибудь нужно, просто дай мне знать, ладно?» «Ладно». Киваю и быстрым шагом несусь к выходу. «Мне пора, прости». «Вики!» Кричит вдогонку, и когда я оборачиваюсь, гремит своим басом. «Он любит тебя. Всегда помни». В вечернее время всякая боль имеет свойство усиливаться. Это закон. Мне бы как-нибудь протянуть до 3 утра. Рубеж, за которым всегда простирается долина облегчения. Мое время еще не пришло. Не пришло, я знаю. И помню. Около 8 вечера мой телефон неожиданно высвечивает потерянное года назад имя Алла. Мне звонит мой любимый терапевт. И именно в этот момент я понимаю, Бог все-таки жив. И он обо мне тоже помнит. «Я думала, ты живешь в Нью-Йорке». Говорю ей, и больше не занимаешься практикой. «Так и есть. Растворилась в семье». Смеется. «Но по конференциям иногда все же приходится ездить. Только вот прилетела, и, представляешь, меня должны были встретить, но... В общем, мне негде остановиться. Поможешь?»